Во-вторых, не учитывается разница между лошадью, отпущенной бродить зимой без всякой работы, и лошадью, вынужденной совершать под седоком длительные переходы, а также участвовать в сражениях. Страница 152. Даже монголки, будь их миллион, при всей своей фантастической способности пропитаться посреди заснеженной равнины, перемерли бы с голоду, мешая друг другу, отбивая друг у друга редкие былинки. А ведь они, кроме всадников, вынуждены были нести еще и тяжелую добычу. А ведь у монголов были с собой еще и немаленькие обозы. Скотину, которая тащит повозки, тоже надо кормить, иначе не потянет повозку. Одним словом, на протяжении всего XX века число напавших на Русь монголо-татар усыхало, как знаменитая шагреневая кожа. В конце концов, историки со скрежетом зубовным остановились на 30 тысячах. Опускаться ниже им просто не позволяют остатки профессионального самолюбия. И еще кое-что. Боязнь допустить в большую историографию еретические теории вроде моей, потому что даже если принять число вторгшихся монголов равным 30 тысячам, возникает череда ехидных вопросов. И первым среди них будет такой. А не маловато ли? Как ни ссылайся на разобщенность русских княжеств, 30 тысяч конников – чересчур мизерная цифра для того, чтобы устроить по всей Руси огонь и разорение. Они ведь, даже сторонники классической версии это признают, не двигались компактной массой, всем скопом наваливаясь поочередно на русские города. Несколько отрядов рассыпались в разные стороны, а это снижает численность неисчислимых татарских орд до предела, за которым начинается элементарное недоверие. Но не могло такое количество агрессоров, какой бы дисциплиной ни были спаяны их полки, оторванные к тому же от баз снабжения, словно группка диверсантов в тылу врага, захватить Русь. Получается заколдованный круг. Огромное войско монголо-татар по чисто физическим причинам не смогло бы сохранить боеспособность, быстро передвигаться, наносить те самые пресловутые несокрушимые удары. Страница 153. Небольшое войско ни за что не смогло бы установить контроль над большей частью территории Руси. Из этого заколдованного круга может выйти лишь наша гипотеза о том, что никаких пришельцев не было. Шла гражданская война, силы противников были относительно небольшими, и опирались они на собственные, накопленные в городах, запасы фуража. Между прочим, кочевникам совершенно не свойственно воевать зимой. Зато зима – излюбленное время для военных походов русских. Испокон веков они отправлялись в поход, используя в качестве торных дорог замерзшие реки, самый оптимальный способ ведения войны на территории, почти сплошь заросшей дремучими лесами, где маломальски большому военному отряду, особенно конному, передвигаться чертовски трудно.